как Васечкин Гошу навещал. Гоше было 4 года, а его брату Пете Васечкину 10. Гоша ходил в детский сад, а Васечкин в школу, в 3 класс. Гоша неожиданно заболел желтухой, и его положили в больницу, в изолятор. Васечкин пришел его навестить. — Тебе кого, мальчик? — спросила его медсестра. — Тут у вас братан мой лежит, — сурово ответил Васечкин. — Георгий. — А, Гошенька, — догадалась сестра и заулыбалась. — Ну, проходи, проходи. Только Гошенька у нас в инфекционном лежит, туда нельзя, так что можешь на него вон в то окошечко полюбоваться. Васечкин прошел по коридору и действительно обнаружил окошко, за которым увидел брата. Гоша лежал на кровати и явно скучал. Васечкин постучал по стеклу. Гоша повернулся, узнал его и обрадованно замахал рукой. Васечкин молча разглядывал желтушного братца. Вид его ему не понравился, и он решил Гошу развеселить. Он прижался к стеклу всем лицом и скорчил рожу. Гоша засмеялся. Васечкин еще сильнее притиснулся к стеклу, своротил нос и выпятил губы. Гоша снова засмеялся. Вдохновенный Васечкин сунул пальцы в рот и скорчил страшную физиономию. Гоша улыбнулся, но как-то слабо. Васечкин тем временем состроил новую ужасную гримасу. Гоша смотрел на него во все глаза. Неутомимый Васечкин постарался придать лицу самое жуткое выражение. Рожа получилась невероятная. Губы Гоши скривились. Страшным усилием Васечкин изобразил что-то сверхъестественное. Гоша заревел. Твердо решив во что бы то ни стало развеселить брата, Васечкин изобретательно скалил зубы, скашивал глаза. Гоша ревел все пуще. Прибежавшая медсестра в ужасе смотрела на Васечкина, который, войдя в раж, прыгал перед окном, изгаляясь в самых невероятных гримасах. Наконец она решилась окликнуть его. — Мальчик, можно тебя на минуточку? Голос у медсестры был ласковый, но остановленный в момент самого невероятного прыжка, Васечкин нахмурился. — Тут с тобой поговорить хотят, — продолжала медсестра. — Не бойся, все будет хорошо. Главное, не волнуйся. Ласково приговаривая, медсестра провела недоумевающего Васечкина по коридору, впихнула в какую-то дверь и тотчас же захлопнула ее, привалясь к ней спиной. Только после этого она облегченно перевела дух. На двери было написано «Психиатр».